никто не обращал внимания. Чудакули это одновременно волновало и зачаровывало. В обычное время островерхая шляпа, мантия и посох расчищали дорогу быстрее, чем тролль с топором. Их толкали и пихали. Но это оказалось не так уж неприятно, как можно было подумать. Они чувствовали умеренное давление со всех сторон по мере того, как люди прибывали и прибывали, словно волшебники стояли по грудь в морской воде и колыхались, повинуясь медленному ритму прибоя. «Ох, боги!» — сказал заведующий кафедрой бесконечных студий. «Футбол весь такой. Скучновато, надо признаться». «Кто-то упоминал про пироги», — заметил профессор самых современных рун, вытягивая шею. «Еще не все собрались, шеф», — сказал Атоми. «И как мы поймем, что происходит?» «Следите за толкучкой, шеф. Обычно те, кто стоит ближе, начинают орать». «О, я вижу продавца пирогов», — сказал заведующий кафедрой бесконечных студий. Он шагнул вперед, накатила случайная волна, и он исчез в толпе.